Случай с полковником Брантом. На одном из таких плацпарадов, еще в павловское время, произошел следующий случай. В последний год царствования императрицы был выпущен из конной гвардии поручик Брант премьер-майором в Астраханский и Гренадерский, впоследствии Архаровский полк. Брант был молодой человек вспыльчивого характера. Вечером он получил записку, содержавшую приказ от экзерцермейстера полковника Н., чтобы на другой день в 8 часов представить полк на Девичьем поле. Брант дошел до Зубова, остановился и ожидал, чтобы на Спасской башне ударило 8 часов. Едва пробило, как Брант вступил на плацпарад, где уже экзерцермейстер прохаживался. Брант подошел к нему с рапортом. «Ты опоздал», — сказал полковник. «По записке вашей», — отвечал Брант, — «я привел полк в 8 часов». «Неправда. Я приказал быть в 7 часов. Записка ваша при мне». «Покажи». Брант подал. Прочитав записку, экзерцермейстер разорвал ее в куски. Это взорвало Бранта. «Зачем ты ее изорвал?» — сказал он. «Вместо 7 написал 8, и теперь меня обвинить хочешь?» В запальчивости своей экзерцермейстер произнес неприличное слово насчет прежнего при Екатерине порядка вещей. Но он не успел еще договорить, как пощечина была уже на щеке его. Брант был разжалован в солдаты и во все время коронации оставался рядовым в Архаровском полку. За 2 недели до отъезда императора в Петербург приезжает в полк фельдъегерь с повелением представить императору рядового Бранта. Брант введен был в кабинет императора, стал у дверей во фронт и твердым голосом произнес: «Здравия желаю вашему императорскому величеству!» Государь подошел к нему и сказал: «У царя небесного нет правосудия без милосердия, и у царя земного быть не должно. Вы поступили против субординации, я вынужден был вас наказать. Но вы, как благородный человек, защищали вашу императрицу. Поцелуемтесь, господин полковник». На Девичьем поле в 1769 году был открыт первый казенный народный театр. В нем давались представления бесплатно по воскресным, праздничным и викториальным дням. С появлением в Москве моровой язвы спектакли на Девичьем поле прекратились, и, как видно из дела московской управы благочиния, более уже не возобновлялись.